Глава 18. Макс. Проиграл в такой херне. Смотрю в голубые омуты победительницы, и небрежная ухмылка появляется на моих губах. Пусть так. Забираю рубашку и ухожу в туалет, чтобы привести себя в порядок. Насквозь мокрая футболка неприятно липнет к телу. Мурашки вздыбливают волоски на теле. Рефлекторно дергаю плечами, пытаясь скинуть это гадкое ощущение. Стискиваю зубы, толкаю дверь. Никого. Настраиваю теплые воды и пытаюсь стянуть футболку, но не получается. Она прилипла, а ушибленное ребро не дает места маневру. «Да блять!» Психую и луплю ладонью по раковине. «Помочь?» Голос шамана раздается внезапно и совсем рядом. Поднимаю голову и смотрю в зеркало. Вижу отражение друга и подозрительно прищуриваюсь. Он стоит, прислонившись к стене, и, как ни в чем не бывало, щелкает четками. «Ты еще откуда?» Усмехаюсь и оборачиваюсь. «А я как твоя совесть», — хмыкает шаман. «Всегда с тобой». «Смешно». Наклоняюсь, чтобы ему было удобно стягивать футболку. «Шш, бля!» Резко дергаюсь от боли в ребре. Все же идиотской затеей было с травмой лезть в соревнования. Выбрасываю футболку в мусорку и, звучно матерясь, смываю из себя запах пота. «О, какая прелесть!» Шаман кивает на мой синяк и качает головой. Сам он, судя по всему, пострадал куда меньше. Даже на фейсе почти нет следов. Как ему всегда удается выйти сухим из любой передряги, остается загадкой. Мне тоже нравится, скалюсь довольно. Кое-как отряхиваюсь и вытираюсь бумажными полотенцами, насколько это возможно. Что это сейчас было? Шаман помогает мне натянуть рубашку на влажное тело. Где? Вопросительно дергаю бровью и встряхиваю влажные волосы. Идиотом-то не прикидывайся. Ухмылка друга становится провокационной. Поддался Иве, зачем? Догадался. Я криво усмехаюсь, но не собираюсь сдавать позиции. Я не поддавался. Равнодушно дергаю плечами, морщусь от боли. Ребро подвело. «Ты эту сказку другим расскажи», — смеется шаман. «Слишком хорошо меня знает, но я не собираюсь ничего ему доказывать. Ни к чему. Пусть остается при своем мнении». «Ой, все». Закатываю глаза и иду к двери. «Все-таки запал на нее. С издевкой летит мне в спину». «Херни не неси!» Цежу сквозь зубы и выхожу в коридор. До кабинета рукой подать, но шаман идет за мной. Вот же доебался. Нечего мне ему сказать. Забираю куртку и демонстративно выхожу на улицу. Наши все там, курят и обсуждают мой провал. Конечно, такое событие. Окидываю их строгим взглядом и закуриваю. Выдуваю тяжелую струю дыма в воздух и краем глаза замечаю Иванну. Около своего мота достает сигарету и закуривает. «Охренела?» Вопросительно дергаю бровью, но Ива равнодушно отводит взгляд. «Да и похуй. Ее здоровье». Вокруг движня, Настя пришла, пирожков принесла, а меня этот кулинарный оргазм не трогает совершенно. «Пойдемте уже и за работу». Выкидываю окурок в урну, разворачиваюсь и первым ухожу в здание. «С победой я поздравил. Отмечать мне нечего. Сами справятся, а у меня работы полно». Вхожу к себе в кабинет и раздраженно хлопаю дверью. Ребро болит все сильнее. Сдаюсь и выпиваю еще одну таблетку, осторожно опускаясь в кресло и откидываясь на спинку. Главное не шевелиться, и скоро отпустят. Залипаю в мыслях, невольно вспоминая наш фееричный баттл. Мои эмоции до сих пор обострены до предела. Ее паника и уязвимость. Моя секундная слабость. Не смог отпустить. Не захотел терять. Эгоистично. Но я не чувствую горечи и не жалею, что поддался. Такая вот непонятная противоречивость. Телефон вздрагивает на столе. Переворачиваю экраном вверх — сестра. Надо же, сама соизволила набрать. Внимательно, вкрадчиво отзываясь и морщась от неосторожного движения. «Я надеюсь, ты отцу не рассказал?» — возмущается динамик голосом Машки. «Это вместо приветствия и элементарного спасибо». «А если рассказал, то что?» «Пипец мне будет, вот что!» — шипит она гневно. «Но тебе же насрать, как всегда. Ты только собой занят». «Вот это предъявы. Ничего не перепутала. Ты перепила, что ли, вчера?» «Угу, и перетрахалась со всеми», — язвительно цедит она, прошибая меня на эмоции. «Маша, блядь!» — рявкаю и припечатываю ладонь к столу. Ребро простреливает до искры из глаз. Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы высказать этой малолетке все, что думаю. Но в динамике уже тишина. Сбросила, зараза. Небрежно кидаю телефон на стол и вновь откидываюсь на спинку. Надо съездить к ней и прояснить пару моментов. Дверь без стука открывается, и входит шаман. Конечно, его проницательности мне и не хватало для полного счастья. «Ты чего здесь, а не с нами?» Вкрадчиво интересуется он, а мне хочется кинуть в него чем-то тяжелым. Всегда такое, сука, невозмутимо, что аж тошно. Работаю я, блядь. Развожу руки в стороны. «Не видно разве?» «Нет», — равнодушно пожимает плечами и довольно скалится. Желание въебать растет в геометрической прогрессии. «Чё тебе надо, а?» «Нехорошо это», — нарочно растягивает слова. Ива отмечает. «Зацепить хотел, у него не получилось. Я рад за нее и даже поздравил. Все, жестом показываю, где они мне все. Дальше без меня». «Сливаешься», — хмыкает друг, явно скрывая какой-то подвох. «А как же твое внезапно возникшее чувство?» «У меня нет чувств. Тихо рычу, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться. Я вообще нечувствительный». Шаман загадочно усмехается и подходит ближе. «Вот чё доебался, как пьяный до радио». «Мажем?» — протягивает ладонь, а в глазах черти пляшут. «Что он опять придумал?» «На что?» — вздыхая обреченно. «На детку твою». Улыбка становится азартной, а глаза даже меняют цвет. «Добьешься расположения?» «С меня ящик твоего любимого пойла, а нет, с тебя». «Да что за бред?» Отталкиваю его ладони, поднимаясь на ноги. «Детский сад, не собираюсь я в этом участвовать». «Зассал», — стебется друг. «Я так и думал. Сдулся наш Макс, спасовал». «Чертяка, знает больные места и безжалостно давит на них». «Шам, ты серьезно сейчас?» Сомнением переспрашиваю. «Может, это прикол такой новый?» «Вполне, тебе ж все равно на нее. Дожимает грамотно. Или нет?» А я ведусь, как пацан, чтобы доказать другу и себе в первую очередь, что мне действительно все равно. «Я согласен». Протягиваю ладонь. 2 недели. «Готовь бабло», — хмыкает шаман и пожимает. «Ива на тебя не поведется. Посмотрим». В приоткрытой двери замечаю мелькнувшую тень. Хмурюсь и выглядываю. «Никого. Показалось?» Телефон вибрирует на столе. Жестом прошу друга подождать и отвечаю на звонок Ямпольской. «Марьянин?» «Макс, в СК дело достать не удалось». Ее голос звучит очень напряженно. «Мутная какая-то история». «Хреново, это был хороший вариант». «Без шансов. Следователь, что вел дело, давно отправили на пенсию. Но он готов встретиться с тобой. У него есть копия». «Охренеть!» Выдыхаю я от неожиданности. «Как тебе это удалось?» «Должен он мне за одну услугу». Мнется Ирина, явно не желая делиться подробностями. Да я и не настаиваю. «В общем, неважно. Адрес я скину СМС, только не бери с собой Иванну». «Почему?» «Вот это странно». «Мне показалось, она не готова к подобным историям». «Да уж, тебе не показалось. Я понял, спасибо. Теперь тебе должен я». Расплываясь в улыбке. «Именно!» — смеется Ирина. «Удачи!» Сбрасываю звонок и оборачиваюсь к шаману. «Надо сгонять по одному адресу без палева». «Раз надо, значит, погнали». Равнодушно пожимает плечами. «Но я за рулем». «Без проблем».